по глубокому синему морю. Плыл фрегат, готовился к бою, но сладкую ночь, увы, не забыть. Старый пират начал грустить. И услышал он крик капитана: как в пизде зубов.